Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Привыкнуть, вернее, претерпеться, приспособиться, можно ко всему. Можно привыкнуть и к мысли о смерти. Привыкают и к голоду. Физически и морально. Не знаю, как это объясняют врачи. Не знаю, что об этом думают философы. Знаю только то, что пережила сама и наблюдала на других. Хуже всего переносят голод люди, привыкшие к калорийной, богатой белками и жирами пище. Они остро страдают, буквально звереют от голода, а затем очень скоро падают духом и обычно погибают. Яркий тому пример — представители балтийских народностей, особенно эстонцы. Они быстро переступают грань обратимости, и если голодовка затягивается, то только чудо может их спасти. Куда делись все те рослые ребята, так браво шагавшие по Норильску? Алиментарная дистрофия, хроническая дизентерия, все виды туберкулеза и крупные скелеты, обтянутые серой шелушащейся кожей, перекочевали под Шмитиху, в братские могилы у подножья горы Шмидта. Люди, привыкшие питаться вкусно, некоторое время не поддаются голоду. Отвратительная пища не вызывает у них аппетита, и, расходуя запасы всех своих депо, они не испытывают голода, пока не подкрадется к ним истощение. Зато уж тогда они начинают метаться, очень страдают, малодушничают и готовы на любую подлость. Эти погибают морально раньше, чем физически. Те же, кто не избалован и привык питаться чем попало и как попало, держатся сравнительно долго. К счастью, я относилась именно к этой группе. Еще до ссылки я почти целый год вела образ жизни более чем спартанский, а поэтому переход для меня был сравнительно легок. Но и у моей выносливости был какой-то предел. Голод был как бы фоном, а на этом фоне сперва комары, затем мучительные с непривычки морозы и тяжелый, изнурительный труд. Немалую роль играла неустроенность быта. После ночи, проведенной в тесноте и воне, когда уснуть мешали клопы и холод. Когда холод не дает уснуть, клопы меньше летуют, а когда в бараке чуть теплее, то клопы берут реванш. Приходится уже в 5 часов утра глухой ночью стать в очередь у дверей в столовой. Боже мой, что происходит, когда эти двери открываются? Толпа, озверевшая от голода и сознания, что тем, кто отстал, ничего не достанется, устремляется внутрь, толкаясь и сбивая друг друга с ног. Прямо против двери стоял камбуз, чугунная печь, и напиравшие сзади прижимали передних к этому камбузу. Все торопились, чтобы не остаться без баланды, чтобы успеть ее выхлебать. Самым проворным был зелик-мальчик со своим ночным горшком. Эта озверелая толпа была до того отвратительна, что я нередко оставалась без супа. И это когда предстоял целый день тяжелой работы. Чего же удивляться, если имели место своего рода галлюцинации? Бывало, идешь и мечтаешь, «Эх, кабы да вдруг на пути буханка хлеба лежала!» И эта булка начинает мерещиться. Незаметно нарастала усталость по мере того, как падали силы. Я еще не отдавала себе отчета, что это начало конца, все еще надеялась, что наступит какой-то перелом, что еще соберусь силами и выплыву из этого водоворота. Вот выполню 40 норм, стану получать чуть больше денег, и тогда... А что тогда? Все равно больше пайки не купишь. Да, но хоть эта пайка не будет пропадать в те дни, когда не будет денег ее выкупить. Еще немного, еще одно усилие, я встану на ноги. Так рассуждает смертельно больной человек, не знающий о том, что его недуг смертелен, и все еще надеющийся. Но настал день, когда я поняла безнадежность своего положения. 24 декабря, мой день рождения. Не забыть мне этого дня. Я работала сучкорубом с Петром Чоховым и Афанасьевым. Моей обязанностью было обрубать сучья, со всех сторон ошкуривать пни и сжигать все остатки — сучьи, вершины, хвою, чурки, а то и целые лисины. Ветви, мокрые на морозе, не горят, а только шипят и извиваются. 9 костров горят в разных концах лесосеки, лучше бы на большом костре. Ну как притащить тяжелые вершины, чурки, бревна? Кругом бурелом, корни, ямы от вывороченных корней. Спешу от костра к костру, надрываясь под тяжестью, спотыкаясь, падаю, вскакиваю и вновь тащу, выбиваясь из сил. Все ушли. Но я не справилась со своей работой, осталась. Ноги дрожат, подкашиваются, я вся в поту. Рубашка мокрая, липнет к спине, дымится, но я справлюсь. Скорее, скорее, ведь сегодня день твоего рождения. Помнишь, как это было, когда ты жила дома? Папа, мама, да и вообще все тебя поздравляли. Царила такая теплая, счастливая атмосфера. Как же это могло быть, такое спокойствие, счастье? Ведь и в те годы где-то люди страдали, надрывались от непосильного труда, голодали, теряли последние силы, отчаивались. А мы всего этого не знали, не подозревали и никогда бы не поверили, что это все возможно. Костры горят. Спотыкаясь и падая, ношусь от одного костра к другому. Вот месяц спускается к вершинам леса. О, я справлюсь. Скорее, скорее, ведь сегодня день моего рождения. Перед глазами все плывет. Я голодна до обморока, устала до смерти. Нет, не могу. Хватаясь за голову и с глухим стоном падаю в снег. Месяц зашел. В лесу совсем темно. Костры погасли. Я никогда не справлюсь. Я побеждена. Встаю, отряхиваю снег, подбираю шапку, телогрейку. Одеваюсь и, захватив инструмент, приду домой. Полночь, до барака 7 километров. Ужина не будет. Едва плетусь, спотыкаясь. Сегодня день моего рождения. И потянулись долгие дни, исполненные тоски и чувства обреченности. Я не сдамся. Я буду бороться до конца, но чувствую, конец близко. Фактически это была уже не жизнь, а агония. Но можно ли сказать, что ссыльные бессарабцы были обречены? Нет, разумеется, не все, но многие. А из числа тех, кто на свою беду попал к Хохрину, даже очень многие. Но все же у них, по сравнению со мной, было больше шансов. Момент, когда их забирали, а забирали их из дома, они захватили с собой все, что у них было ценного — деньги, драгоценности, вещи. Имея деньги, в дополнение к тем, что нам весьма нерегулярно выплачивали заработок, не приходилось 2-3 дня работать натощак, причем невыкупленная пайка не возмещалась. Имея вещи, можно было кое-что на них выменить у местного населения. Мясо, капусту, картошку величиной с орех, рыбу, грибы. А имея драгоценности, ну, тут уж нетрудно догадаться, что за них можно было купить покровительство начальства. В день, когда нас забрали в ссылку, 13 июня 1941 года, у меня было лишь 6 рублей. Мне неудобно было торопить с оплатой моих работодателей, а сами они не спешили. Вещи? Только те, что были нужны рабочему человеку, притом летом. Даже хорошие хромовые сапоги не взяла. После напишу, и мне вышлет. Могло ли мне в голову прийти, что нас бросят, как щенят, в воду? Плывите, если сможете, а если нет, тоните. Но была у меня одна ценная вещь. Папины часы. Я их отдала в чистку, и таким образом их у меня не отобрали, когда выгоняли из дома. Часы папа получил в подарок от своего отца в день своего 14-летия. Это был последний подарок его отца, умершего в скорости. Эти часы были у папы в кармане, когда он умер. Они продолжали тикать, когда папино сердце замолкло. Старинные, массивные, они были очень хорошие. На анкерном ходу, с 36 рубинами. На черном циферблате золотые римские цифры. И были 4 маленьких циферблата. Кроме секунд, они показывали месяцы, дни и числа. Числа и фазы Луны. Все знали про эти часы. Мне и в голову не приходило их скрывать. И они очень понравились Хохрину. Бывало, не платят мне причитающиеся деньги. Обращаясь в контору, мне не на что пайку выкупить. У вас есть часы, продайте их. Протестую ли я от того, что мне уже в который раз не дают доработать до 40 нормы опять? У вас есть часы, продайте их. Это ли не вымогательство? «Умирать буду. Разобью их и велю в гроб со мной положить», — запальчиво ответила я. «Согласна, все это было ни к чему. Хоронили бы меня все равно без гроба и отобрали бы у меня эти часы в тюрьме. Но, разумеется, часы — это было не главное. В сопроводительном документе на меня указывали как на опасную личность. Но главное было то, что я не скрывала своего возмущения при виде несправедливостей, и, что хуже всего, вступала в спор с Хохрином, когда его распоряжения были нелепы, жестоки или глупы. Это целая эпопея. Теперь всего и не вспомнить, куда там. Ведь я чуть ли не ежедневно пыталась плетью перешибить обух. Очень любил Хохрин проводить собрания. Не пойти на собрание никак нельзя. Пока все не соберутся, собрания не начинают. А пока собрание не закроют, столовая не открывается. Выхода нет. Сгонит, бывало, смертельно усталых, голодных лесорубов в клуб и начинает. И всегда одно и то же. «Фашистов мы уничтожим». Именно так он произносил это слово. «А для этого необходимо...» И тут же преподносит или увеличение норм, графика или обязательства, или урезку оплаты труда в пользу армии, или еще что-нибудь, например, повышение качества древесины, то есть еще больше сжигать, оставляя лишь отборную. В конце выступления обведет всех своими трупными глазами. Просто удивительно, до чего жуткие были эти глаза, мутные, как у снулой рыбы. К тому же маленькие, неподвижные. Все молчат. Кто осмелится спорить? Нет, как перед Богом скажу, положа руку на сердце, ни разу, ни одного единственного раза я не смолчала. Норма! Кто дал вам право самовольно повышать норму? Она установлена государством. Для нашего же северного района она и так непомерно велика. Световой день короток. Мы и так нарушаем трудовой закон. Закон, охраняющий безопасность трудящихся. Мы работаем в темноте. Представители профсоюза обязаны на месте установить размер нормы и ее оплату. Обязательства должны принимать рабочие сами, добровольно. А их берете вы и обсуждать не разрешаете. Официально у нас 8-часовой рабочий день, но мы работаем по 12, и притом без выходных. Мы понимаем, сейчас война, и наш трудовой фронт тоже фронт, но допустимо ли урезать и без того смехотворный заработок? Вы говорите, повысить качество древесины. Но как превратить лес, 300 лет боровшийся за существование в исключительно тяжелых условиях северных болот, в полноценный лес более южных районов? Неужели для того, чтобы вы еще раз получили 40 тысяч рублей премии, надо сжечь еще больше леса низкого качества. Целесообразно ли превращать в дым лес? Это народное богатство. И не преступно ли таким образом еще урезать и без того низкий заработок лесорубов? Можно себе представить жгучую ненависть владыки жизни нашей, который никак не мог заставить замолчать строптивую букашку, какой по существу и была я. Днем обычно в Сугее не бывало, но вот однажды сопровождала одного паренька Бориса, которого зашибло лисиной. Сдав его медсестре Оле Поповой, я решила зайти в магазин получить мою пайку, что избавило бы меня от необходимости вечером стоять в очереди иногда до 11 часов. Дверь была приоткрыта, и я зашла незамеченная. У прилавка стояла жена Хохрина, Валентина Николаевна, складывая в корзину кулечки. «Еще для Лидочки 1 килограмм манной крупы, и еще для Лидочки 1 килограмм пшена, еще для Лидочки...» Тут продавец Николай Щукин заметил меня и заорал: «Магазин не работает, закройте двери!» Несколько слов о Лидочке. Это крупная, раскормленная девочка, 12 лет, хоть на вид можно было дать и все 14. Девочки ее возраста в Суге, голодные и запуганные, работали в лесу и без скидок на возраст. Но то были дети ссыльных. А Лидочка... В каждом ребенке есть что-то детское, приятное. В Лидочке, несмотря на ее возраст, было что-то отталкивающее, угрюмое и жадное. Однажды, получая зарплату, я зачем-то зашла в заднюю комнату при конторе. Там на полу сидела девочка, перед которой были расставлены куклы и разные игрушки. Невольно я остановилась. Так давно не видела я детей с игрушками. Ведь местные дети тяжелым трудом зарабатывали свой голодный паёк. Девочка взглянула на меня из-под лобья и затем, наклонившись над игрушками, сгребла их и заслонила собой от меня. В этом волчьем взгляде было столько ненависти и жадности, что я сразу догадалась — это дочь Хохрина. И вот опять собрание. После традиционного заявления о том, что фашизм будет уничтожен, Хохрин объявил: «Наш рабочий коллектив решил помочь нашей доблестной Красной Армии. Я наложил бронь на 40 мешков пшена, которая будет отправлена в действующую армию. Решение принято единогласно». «Нет, не принято», — вырвалось у меня. Я слишком изматывалась на работе, чтобы иметь силы как-то общаться с местным населением, но в тех редких случаях, когда я заходила в дома, где жили люди семейные, то, что я видела, приводило меня в ужас. Об этих людях я и подумала тогда, когда встала и сказала: «Нет, не принято». И, не дожидаясь, взошла, почти вбежала на помост к трибуне. Никогда до этого случая я не говорила с таким жаром и никогда не была так уверена, что поступила так, как обязана была поступить. Отослать 40 мешков крупы, доставленных с таким трудом на край света, в непроходимые болота, отослать их в армию просто нелепо. Здесь они крайне необходимы, ведь теперь, в наступающем году, судоходство по Оби резко ограничено, а по притокам и вовсе прекращено из-за нехватки горючего. Значит, пока транспорт не наладится, а это будет не раньше, чем будут освобождены наши топливные бассейны, сюда никакие продукты завозиться не будут. А это значит... Наши лесосеки прекратят поставку леса, который теперь так нужен. Пусть вас не трогает голод и смерть здешних рабочих, но и вы должны понять, что наш кумуляторный шпон более необходим армии, чем несколько мешков крупы. Мы работаем для армии. Мы сами тоже армия, трудовая армия. И уничтожая ее... вы способствуете уменьшению обороноспособности страны. Ну, допустим, что мы, рабочие, можем еще потянуть пояса потуже и урезать себе паек, но есть еще и другое, безобразное, преступное, жестокое. Это неизбежная голодная смерть детей, чьи родители работают на ваших лесозаготовках. Пусть мы будем еще более голодны, но пусть эти 40 мешков из здешней базы распределят по всем вашим точкам, где имеются дети. Пусть эти дети получат по 100, пусть даже по 50 граммов в день. Это и только это может их спасти от неминуемой гибели. Правильно, верно, пусть дети получат крупу. К как одной грудью прошептал весь зал. «Керсновская, то, что вы говорите, преступление. Вы агитируете против Красной Армии. Это саботаж!» — завопил не своим голосом Хохрин. «Как? Дать 100 грамм крупы умирающему ребенку преступление? Сегодня я видела, как ваша жена без всякого ограничения покупала разных круп для вашей Лидочки, не говоря уже о том, что она из пекарни носит муку наволочками, и это не преступление? Да неужели вы не замечаете, что когда ваша корова и бык, возвращаясь с водопоя, испражняются, то в их помете непереваренный овес, тот овес, который должен был пойти на крупу в наш суп, а в этом супе крупинка за крупинкой бегает с дубинкой. И это все не преступление». «Вы ответите за вашу провокацию», — зашипел Хохрин. «Собрание закрыто. Расходитесь». Да, за это выступление я расплатилась сполна. Уж и написал он «Турусы на колесах» в очередном доносе. Я, оказывается, препятствовала энтузиастам, желавшим помочь Красной Армии, и призывала к саботажу. Запомнился мне такой случай. Как я уже говорила, мы работали втроем. Я подготавливала дерево, отгребала снег, обрубала поросль. Затем Петр Чохов пилой валил хлыст. Вслед затем Афанасьев раскрежевывал его, стараясь выгадать как можно больше бревен вышек сортов. Бревно каждого сорта своей особой длины и допустимая разница плюс-минус 2 сантиметра. После Афанасьева я обрубала сучья со всех сторон за подлицо, ошкуривала пни и сжигала все отходы. Тогда приходил брокировщик, обмеривал кубатуру бревна, его длину, сорт и определял, не допустил ли раскрежовщик обмера и не пустил ли бревно низшим сортом. За каждую ошибку штраф, а за обмер больше 2 сантиметра грозит суд по обвинению в саботаже. Собственно говоря, моя работа была самая каторжная. Надо было всюду поспеть и все успеть, и оплачивалась она до смешного низко. Но у Афанасьева дело обстояло не в пример хуже. К вечеру смотреть на него было тяжело. Помню, как однажды он, ломая руки, опустился на пень. «Фрося!» — сквозь слезы взмолился он. «Я не могу! Пересчитай ты эти проклятые сантиметры! 3 месяца назад Сима родила мне дочку. Хоть бы до весны дотянуть, сходить в Каригот, посмотреть на своего ребенка. Засудят, в тюрьму угонят, и не увижу я ее. О, Боже, Боже, пожалей мое дитё!» Когда меня судили, то одно из обвинений строилось на доносе, написанном им, в котором он указывал, что я не одобряла распоряжений начальника. Очной ставки, однако, с ним не было. К тому времени Хохрин его уже засадил в тюрьму. Успел ли он повидать свою дочку, не знаю. Разумеется, при таких условиях работы травматизм был весьма высок. С колхозниками, отбывающими труд гуж повинность, дело обстояло еще хуже. Хотя, казалось бы, должно быть как раз наоборот. Они были сравнительно сыты на своих харчах, и никто их не подгонял, так как они должны были закончить урок и айда до дому. При мне была убита одна девушка. Многие ей позавидовали, так как смерть ее была легкой. Сосновый сук прошил грудь и пригвоздил ее 40 сантиметров к мерзлой земле. Ну, со смертью спорить не приходится. В другом случае совсем иное дело. Одного крепкого, как бык, колхозника зашибло палкой. Череп не рассекло, потому что шапка-ушанка была очень плотной, но теменная кость была вдавлена, и человек был долгое время без сознания. В глубоком обмороке он пролежал минут 35-40, затем открыл глаза, но ни на что не реагировал. Потом судороги, рвоты и опять обморок. Нет, этому трудно поверить, но было именно так. Хохрин приказал ему работать. При сотрясении мозга, даже незначительном, если человек был без сознания минуту или меньше, первое, что необходимо пострадавшему, — это покой. Но Хохрин бубнил свое. «Солдаты на фронте, мы фашистов уничтожим». Человек подчинился, попытался работать. Домой его привели, вернее, приволокли. Медсестре Оле Поповой Хохрин приказал освобождение не давать. Первый день-другой ему, казалось, было не так уж плохо, хотя рвота мучила его почти непрерывно. Затем боли начали усиливаться, сознание не возвращалось. Сначала он молча поскрипывал зубами, затем стал стонать, бормотать и, под конец, кричать. Возвращаясь с работы в колхозный барак, где мы жили, я уже издалека услышала: «Головушка, за что? За что? Ай, головушка!» Монотонно и непрерывно. Немного он успокаивался, когда я клала на голову холод. И так, сама чуть живая от усталости, ночью, вернувшись с работы, я возилась с больным, меняла и споласкивала пеленки, поила его и меняла компресс. Пусть он обречен, но я не могла иначе. Тут у меня опять произошла крупная коллизия с Хохриным. Прихожу я однажды с работы. Ох, отдохнуть бы поскорее. Вот сейчас вымою больного, положу лед на голову, он притихнет немного, и тогда спать, спать. Но что это? В бараке темно. В темноте мечется больной. Головушка, о Господи, за что? В темноте топчутся люди, наталкиваются друг на друга. А в чем дело? А почему темно? Где лампа? Лампу Хохрин велел отнести в клуб. Он проводит собрание. Так ведь в клубе есть большая лампа. Из клуба лампу Валентина Николаевна забрала. У ее лампы стекло лопнуло. Ах так! И я вихрем в клуб. Куда и усталость делась. Мгновение задержалась на пороге, ровно столько, чтобы услышать: «Фашистов мы уничтожим!» И твердым шагом к трибуне: «Дмитрий Алексеевич, нам нужна лампа. У нас лежит тяжело больной». Немигающие глаза уставились на меня. «Глаза трупа», — подумала я, и даже вздрогнула от отвращения. «Ваш больной — симулянт», — проскрипел он в ответ. «Он просто не хочет работать. Этот симулянт умирает. И умирает от того, что вынужден был работать с сотрясением мозга и повреждением черепа. Если бы вы тогда не заставили его работать, дали отлежаться, то теперь ему не пришлось бы лечь в могилу. А лампу велите принести из дома, у вас их две». Я взяла лампу и, не потушив ее, понесла к выходу. Сорвала важное производственное совещание, оставив зал в темноте, значилось в доносе Хохрина.